Я достал мобильник и увидел на экране номер Аршавина. Похоже, Ротай решил сразу проверить восстановленную связь и доложить о ситуации на границе. Других причин экстренного звонка я не видел, потому что родовая сеть сообщала о стабильной работе рощи огнеростов. «Слушай, Николай Петрович». «Вон типа прорыв», — вместо приветствия сообщил Ротай.